Глава 11. «Ну и когда он уже придет?» – буркнула недовольно принцесса Розалия, бросив при этом очередной камушек в пруд. «Рос, ты опять начинаешь?» – с обреченными нотками в голосе спросил Аймар, сидя на траве у пруда и ожидающе глядя на девушку. «Что значит «начинаю»?» – гневно развернувшись в его сторону, произнесла Розалия. «С каких пор принцесса и принц должны ждать какого-то маркиза?» «Ну, наверное, с тех пор, как мы сами попросили его помочь, а не наоборот», – рассудительно заметил Аймар. Прищурившись, он посмотрел в сторону дворца, а после радостно вскочил. «А вот и он! Наконец-то!» Раздраженно, но при этом в ее голосе преобладали довольные нотки, воскликнула Розалия. В их сторону быстрой походкой двигался молодой парень чуть старше 25 лет, с русыми волнистыми волосами и карими глазами, одетый в черный пиджак, белую сорочку со стоячим воротничком и коричневый модный жакет с черным бантом. В руках он держал свою любимую длинную сигарету. В общем, маркиз Ламор де Рашфор выглядел как самый настоящий современный франт королевства. «Маркиз Ламор, вы почему так долго?» – высокомерно спросила Розалия, как только тот приблизился. Аймар в этот момент молча пожал протянутую для приветствия руку пришедшего. «Прошу меня простить, ваше высочество, но, увы, дела государственной важности не могут ждать», — вежливо ответил Ламур, улыбаясь принцессе. «Вы заставили нас ждать!» — гневно продолжила дочь короля. «Вы опоздали на...» Розалия запнулась, пытаясь понять, насколько позже тот пришел, вот только так и не смогла сообразить. Но тут же, не растерявшись, развернулась в сторону принца. «Айм, насколько маркиз опоздал?» «Вообще-то маркиз прибыл точно в назначенный час». Лаконично, лишь с едва заметными ехидными нотками, ответил Аймар. «Если мне пришлось ждать, значит, он опоздал», — категорически заявила принцесса со свойственной ей логикой. При этом ее убийственный взгляд на двух парней на корню отбивал желание спорить с гневной фурией. «Ну давай еще что-нибудь подобное скажи, и Ламур в следующий раз не захочет нам помогать». Аймара ни капли не напугал взгляд Розалии. Слишком долго и хорошо он знал эту девчонку, чтобы пугаться подобного. «Или, может, ты сама хочешь во всем разобраться?» «Айм!» Обвинительно и с обидой в голосе выкрикнула принцесса. «Рос, прекращай изображать истеричку!» Требовательно произнес Аймар. «У нас не так много времени, чтобы тратить его на твои глупости!» Розалия, фыркнув, отвернулась от обоих, изобразив гордую обиду всем своим видом. «Может...» — робко хотел вмешаться маркиз. «Не может!» — категорически отрубил Аймар. «Не надо пытаться ей потакать, а то залезет на голову и...» «Айм!» — с искренней обидой и слезами на глазах воскликнула Розалия, обернувшись. Вид она имела такой милый и беззащитный, что маркиз не выдержал и подскочил к принцессе, преклонив колени с поникшей головой. «Прошу вас, ваше высочество, простите столь недостойное мое поведение!» Растерянным голосом произнес маркиз, слегка касаясь ладошки принцессы своей рукой. «Но я, право, не знаю», — печальным голосом промолвила Розалия. И все бы ничего, но именно в этот момент она с победным видом и озорной улыбкой, блеснувшей на лице, посмотрела на Аймара, всей своей мимикой демонстрируя свою победу над грубыми мужланами. Аймар, только закатив глаза, обреченно вздохнул. Ему все эти спектакли подруги были слишком знакомы. «Ну, хорошо, маркиза, я вас прощаю», — наконец сказала Розалия томным голосом с придыханием. «Может, тебе лучше в актрису пойти?» — испортил все в очередной раз Аймар своим ироничным замечанием. «Чувствую, с таким актерским талантом тебя там точно ждет великий успех». «Пф, завидую молча», — фыркнула Розалия, будучи уже довольной жизнью. И только маркиз с открытым ртом и растерянным взглядом смотрел на обоих ребят. «Кстати, Ламур, тебя это тоже касается», — ехидно произнес с нотками мстительности в голосе Аймар. «Вам двоим сами боги велели идти в театр. Ваша игра достойна любой похвалы». «Игра?» — изумленно спросила Розалия, переводя взгляд с Аймара на маркиза и обратно. «Вечно ты все портишь», — недовольно сказал маркиз, спокойно вставая на ноги и отряхнув песок с брюк. «Когда ты, наконец, уже поймешь, что это не игра, а банальный этикет, который нравится всем, кто в нем участвует? Учи тебя, учи, а толку ноль! Может, мы уже начнем то, ради чего собрались?» Нетерпеливо перебила речь маркиза Аймар. «Роза, ты что, уже забыла про свое желание?» «Ой!» — воскликнула принцесса, тут же отвлекаясь от всего на свете. «Точно! Я же хотела научиться тонким настройкам магии разума. Ну, тем, которые ты показывал в прошлый раз». «Естественно, обучу», — улыбнувшись смене настроения принцессы, ответил маркиз. «Для этого я и взялся вам помогать». «Супер!» — радостно воскликнула принцесса, захлопав в ладоши и подпрыгивая на месте. «Да тише ты!» — зашипел на нее Аймар. «Еще услышит кто-нибудь?» «Ой, точно!» Испуганно прикрыв ладошкой рот, тонко ойкнула принцесса. «Угу, услышит кто-нибудь. Уф, ну и насмешили. Если бы сейчас управлял своим телом, то точно не смог бы удержаться от смеха. То есть 20 гвардейцев, что спрятались за кустами в 20 метрах от нас, и 5 магов первой степени, которые метрах в 100 полукругом наблюдали за местностью, это, видимо, никто». Если с Розалией все понятно, эта девчонка только месяц назад начала активно заниматься магией, то вот беспечность Аймара, который неплохо обучен в применении заклинаний, сложно оправдать. За все время принц ни разу не применил ни одного сенсорного заклинания, полностью полагаясь на слова маркиза. Розалия и Аймар искренне считали, что это их личная тайна на троих. Я, естественно, в учет не шел. Вот только маркиз не был дураком и обучать магии разума самостоятельно не хотел. Еще больше месяца назад, после того, как старший брат Розалии показал и рассказал о моих возможностях, Аймар и Розалия яростно увлеклись этой темой, а именно изучением моего бедного тела. Аймар желал, чтобы я наконец начал обучать его ближнему бою, а Розалия хотела намного больше. Этой неугомонной девчонке хотелось научиться контролировать каждый мой шаг. Еще она хотела также научиться драться, дабы побить какую-нибудь там зазнавшуюся герцогиню, с которой она вроде как должна поступить в академию, и которая при этом была бывшей и лучшей подругой. В общем, там все слишком запутано. Непонятно только, почему она не захотела обучаться у местных учителей, хотя кто знает, что творится в ее голове. Но главная задача – это научиться так контролировать меня, чтобы я смог выполнять любые ее пожелания. Причем одно из самых тайных желаний – это банальное любопытство. Ей безумно сильно хотелось узнать, как я выгляжу без доспехов. Все это должен был реализовать друг Аймара, маркиз Лямур де Рашфор. Сам маркиз желанием помогать в работе с такой опасной штукой, как элитный изгой, не горел. Он бы и отказался, но подобный шанс сблизиться сразу с двумя особами королевской семьи, причем один из них будущий король, маркиз упускать не хотел. Поэтому, недолго думая, заявился к обоим королям напрямую и сдал принца и принцессу. Сначала хотели отказать, но потом передумали. Сложно сказать, что главенствовало в принятии решений у королей. Тут чего только не было намешано. Радость от того, что впервые Розалию заинтересовало что-то кроме музыки, как и новое увлечение Аймара. С другой стороны, да и времени будущие муж и жена будут проводить больше вместе, что тоже немаловажно. Но, как по мне, главной причиной было банальное потакание своим любимым чадом. Уж очень сильно любили баловать своих детей короли и королевы. Удивительно, что с таким отношением Аймар вырос вполне разумным парнем, я бы даже сказал гением, если бы не его вечная тормознутость в некоторых вопросах и какое-то детское доверие к данному слову дворянина. Видимо, художественных героических книжек перечитал. Кроме того, этот парень был единственным разумным, который опускал Розалию на землю, ибо девушку баловали просто безмерно. За все время я еще ни разу не услышал от ее родителей слова «нет». Любая прихоть или желание принцессы выполнялись моментально, а если что выполнить не могли физически, то тут же подключались запасные варианты смены темы разговора. Розалия была девушкой увлекающейся, и потому сменить ее центр внимания проблемой не представляла. Правда, это не касалось двух ее истинных увлечений – музыки и Аймара. Да-да, принц был для нее не просто другом, но и первой любовью. Вот только сам принц в этом вопросе оказался полностью глухим и слепым олухом. А лично мне за прошедший месяц ее утренний рацион воздыханий и жалоб на чурбана принца уже слегка поднадоел. Розалия решила, что раз я молчаливый и верный охранник, то значит могу быть молчаливым и понимающим другом для самых сокровенных секретов и жалоб. Хорошо, хоть в ее спальных комнатах не было ни одного подслушивающего заклинания или устройства, а то даже от малой части того, что мне рассказывала принцесса, ее родителей хватил бы инфаркт. И вот, подумав, правители выделили сразу двух архимагов в помощь маркизу, которые разрабатывали специальную программу обучения принцессы и принца. Ну и охрану увеличили вдвое. Более того, во время обучения на маркизе висели весьма серьезные артефакты. Они передавали изображение и звук тем самым архимагам, которые из-за этого могли в режиме прямой связи подсказывать маркизу правильные ответы на постоянные вопросы Розалии и Аймара. Собственно, сейчас происходил очередной такой урок. Это была уже третья попытка ребят с наскока овладеть магией разума. Естественно, ничего у них не выходило. Магия не та штука, которой можно научиться за пару занятий. Но главное, лично для меня, это получение просто невероятного объема знаний в разделе магии разума. Маркиз, благодаря подсказкам архимагов, очень подробно и обстоятельно объяснял все детали работы заклинаний. До полного понимания еще далеко, но даже того, что уже озвучили, было немало. А главное, оно очень существенно отличалось от собранной мной информации в мире Сонг. Все-таки там была ментальная магия, а не магия разума. В момент, когда Розалия в очередной раз шипела в сторону Аймара, пытаясь гневно пробить его своими кулачками, а сам принц, флегматично окружив свое тело магической защитой, язвительно отзывался об умственных способностях принцессы, со мной связался Ким, так что пришлось отстраниться от столь живописной и смешной картины и поприветствовать гостя. Жаль только, что Киму так и не удалось настроить общение конференции. Мне бы хотелось пообщаться с Эльзой. Ну да ничего, думаю, еще успею. «Что-то удалось узнать нового?» – тут же спросил Ким после того, как мы поздоровались. «Кроме очередного урока магии разума, ничего», – пожал плечами я. «Надеюсь, что через год, когда оба поступят в Академию магии, у меня будет больше доступа к знаниям с помощью академической библиотеки». «Ясно», – задумчиво произнес Ким. «Значит, будем ждать. А у вас что нового?» «Тоже мало интересного», – поморщившись, ответил Ким. «Правда, нам удалось обнаружить 5 интересных мест. Одно – это, возможно, база черных, но точно пока сказать не могу. Я сейчас как раз туда и направляюсь». Находится оно аж возле материка Агрунд, на острове, который у нас в мире назывался Мадагаскар. Тут он не заселен, но дроны обнаружили следы силового поля, так что придется проверить лично. Еще нашли империю гномов, которые ведут закрытый образ жизни и отгородились от всех в районе гор Дасгар. Это в нашем мире Уральские горы. Именно оттуда идут основные поставки новомодных устройств типа плееров и магических двигателей для карет, дирижаблей и тому подобного. Туда отправился Луи для разведки. Уж очень странное место. Ну а Эльза сейчас двигается в сторону Альпийских гор, тут они называются Рагдар. Там тоже очень крупное королевство гномов и такое же производство. Но там в основном делают местные магические поезда и рельсы для них. «А еще два места?» – напомнил я его начальную фразу. «Их я уже проверил, и они слегка удивили даже меня», – задумчиво ответил Ким, рассматривая что-то в своих руках. «Одно место – это Аравийская пустыня. Тут она, правда, носит название «Смертельное поле», но это не важно. В общем, там, в глубине пустыни, находится горный массив, которого точно не было в нашем мире. Горы образовали некую защиту от песков и песчаных бурь, создав внутри себя живописный огромный оазис. И ты не поверишь, но там проживают представители нурков». От слов Кима я удивленно вскинул брови. «Да-да, я сам был изрядно удивлен. Тут эти ребята просто живут, а главное, не пытаются особо сильно вылезать в мир. У них, конечно, есть своя разведка в куче королевств. В основном они стараются затащить к себе всех обычных изгоев, которые каким-то образом попали сюда. Возможно, у них есть и другие планы, но пока изучение их места проживания отложили в сторону. А вот вторая точка – это останки сооружения, которое очень сильно напоминает бомбоубежище против ядерного оружия. Расположено на глубине свыше 200 метров. К сожалению, оно полностью разрушено, да и обнаружить его удалось с огромным трудом с помощью глубинных сканеров. Просто оно находилось под руинами замка с весьма характерными материалами. Я там нашел пластик, остатки металлических устройств в виде следов на граните и другие отпечатки явно продвинутой цивилизации. Так вот, в руинах замка отыскался след спуска вниз, а уж потом удалось обнаружить это убежище. Срок давности этих подземных построек, по моему анализу, составил свыше 50 тысяч лет. «А разве за это время все не должно было рассыпаться в труху?» – удивился я. Большинство построек постигло именно эта участь, но, судя по всему, там возводили каждый раз новое. А вот само убежище было создано из прочных и современных материалов, которые частично сохранились до нашего времени. Все-таки условия хранения там идеальные. Но я сейчас не об этом. Судя по всему, данное убежище было уничтожено всего лет 50 назад, причем специально. То есть кто-то намеренно уничтожает любые исторические объекты прошлых эпох? Почему кто-то? Усмехнулся Ким. «Это конкретные разумные в лице пришельцев из космоса. Уверен, что именно они стоят за ограничением исследований и производства в сфере вооружения. Значит, логично, что любые строения из прошлого нужно уничтожить. А то еще начнут местные задавать неудобные вопросы. Тогда непонятно, почему они так долго ждали, а не уничтожили это строение раньше». «Не знаю», — ответил Ким. «Так же, как и не понимают, чего они тянут с вторжением. Как по мне, сейчас самое идеальное время». Единственный вариант – это то, что у них есть данные о возможных последствиях. То есть? «На данный момент сюда не были отправлены хранители», – задумчиво ответил Ким. «Да и пока рано. Но если предположить, что у пришельцев есть сведения о нас и хранителях, то все встает на свои места. Имея такие данные, они должны сначала полностью обнаружить всех стражей, потом каким-то образом заблокировать переход из других миров, и только потом одновременно уничтожить стражей и захватить планету. В это предположение очень хорошо вписывается то самое заклинание разума, слишком сложное для местных, с помощью которого контролируется изгой. В любом другом случае их действия не имеют логики. «То есть они опасаются хранителей?» – удивился я. «Те настолько сильны?» «Один хранитель может теоретически уничтожить Луну», – мрачно ответил Ким. «Как это?» – ошарашенно произнес я. «Вот так это!» – иронично сказал Ким. «Чтобы стать хранителем, нужно владеть магией на уровне сильнейшего архимага. К тому же они могут перемещаться между мирами, не только имея при себе один лишь костюм, но и весьма существенный объем груза с различными устройствами». «Они там что, с собой ядерную бомбу таскают?» – пошутил я. «Не только», — серьезно ответил Ким. «И причем не одну». «Опупеть!» — ошарашенно вырвалось у меня. «А ты как хотел? Война против такого врага — дело серьезное. А ты откуда все это знаешь?» «Да была у меня недавно миссия против демонов, которые почти захватили один из материков в том мире», — ответил недовольно Ким, явно не желая вспоминать. «Так вот, после того, как я ее провалил и попал в плен к архидемону, то увидел, как явился хранитель. Дроны у меня были активны, так что я успел полностью насладиться запуском свыше 40 ядерных ракет в сторону материка с демонами. Бабахнуло знатно. Я, правда, недолго там прожил, но увидел многое». «А как же ядерная зима и последствия для всего мира?» – удивился я. «Перед применением удара он поставил щит вокруг всего материка. Уж не знаю его силы, но смотрелось мощно. А дальше корректировка ветров, дабы радиацию не снесло в сторону. Ну, еще, думаю, управление течением вокруг материка тоже нужно. В общем, минимизировать вред можно», – рассудительно ответил Ким. «И как, сильно поможет?» – с сарказмом в голосе спросил я. «Не знаю», – пожал плечами Ким. «Вряд ли сильно спасет всех остальных, но кто знает, какой у них опыт применения таких сил. В любом случае, демоны – это зло, что пострашнее ядерной зимы. Там ты просто умрешь, а у демонов рабство на всю вечность для тебя и твоих потомков. Они настолько сильны. Эски, с которыми ты воевал, по сравнению с ними – милые дети с рогатками в руках», – насмешливо ответил Ким. «Хм, странно», – пораженный одной простой мыслью, произнес я. «Если они настолько круты, то каким образом ты станешь хранителем? Ты же не владеешь магией». «Кто знает, может, я и не смогу пройти эту миссию, если не овладею магическим искусством», – спокойно согласился со мной Ким. «Думаю, как только обнаружим базу эсков, сразу займусь магией. Есть пара идей, как ускорить процесс». «Таких же, как с моим изучением духовной силы?» – улыбнувшись, спросил я. «Намного хуже и неприятнее», – поморщившись с неохотой, ответил Ким. «Но этот метод я приберегу на крайний случай. Если за год не получится овладеть магией, то придется прибегнуть к нему». «Все настолько печально? Или это тайна?» «Да нет никакой тайны», – махнув рукой, ответил угрюмо Ким. «Что такое магия, ты уже, вероятно, в курсе. Это воздействие твоего астрального тела на энергию эфира и другие ауры разумных. Та же магия разума – это прямое воздействие через астральное тело на твои нервные окончания и нейроны мозга. А вот остальная магия – это уже прямой контакт с эфиром с помощью заклинаний, которые являются конструктором сознания эффектов в окружающем мире. Чтобы научиться использовать магию, нужно перенастроить свое астральное тело. Местные обычно это делают с помощью инициации в местах сосредоточения эфира. А потом долгими и многолетними тренировками раскачивают и изменяют свое астральное тело и нервные окончания, что служат проводниками между твоим разумом и астральным телом. Но можно сделать все это быстрее. Если иметь на руках копию такой ауры уже сильного архимага или того же хранителя, то с помощью инструментов костюма ИИИ можно напрямую изменить в течение максимум 1 года свою астральную проекцию. Таким образом, ты станешь полноценным магом. «Ну так и в чем тогда проблема?» – удивился я. «Проблема в нервных окончаниях», – с мрачной ухмылкой ответил Ким. «Они тоже должны перестроиться на прием и оперирование сигналами, поступающими от астрального тела». «И? Это, я так понимаю, будет больно?» «Мягко говоря. Если хочешь понять, какую боль ты начнешь испытывать, то возьми напильник и сточи свой зуб под корень без анестезии», – горько улыбнулся Ким. «Только тут дело касается всех нервных окончаний». Меня аж передернуло от представления такой картины. Уж очень была она неприятной и жуткой. «А что, разве нельзя просто заблокировать болевые рецепторы?» – логично предположил я. «Нет», – покачал головой Ким. «Твои нервы и нейроны мозга тоже должны пройти процесс перестройки, что без полноты ощущений невозможно». «Жесть», – растерянно произнес я. «А с ума не сойдешь от такой боли на протяжении года?» «Есть такая опасность», – уклончиво ответил Ким. «Но если постепенно увеличивать долю влияния на астральное тело, то теоретически возможно, что мое сознание сможет привыкнуть к болевым ощущениям». «Погоди, а если уйти в вирт, как я сейчас? Разве не получится все настроить таким образом?» «Нет, тебе нужно контролировать лично весь процесс, находясь в сознании, или ты просто не сможешь потом использовать магию». Улыбнувшись моей идее, ответил уже расслабленно Ким. «Это все равно, что попытаться изучить солнце, при этом будучи слепым и находясь в закрытом помещении. Хотя и такой пример слабо отражает глубину проблемы. Поверь, я уже провел очень много расчетов и проб перед тем, как пришел к этому выводу». «А что будет, если даже после этого ты не получишь положительного результата?» «Такое вряд ли возможно, только если в процессе я не смогу оставаться в сознании или сойду с ума», – спокойно ответил Ким. «И что тогда будет?» – настойчиво продолжал допытываться я. «Не то чтобы мне очень хотелось пойти его путем, но это банально любопытно. Пробовать на себе такой зверский метод я точно не буду. Тут от одной только мысли о степени боли уже плохо становится. А уж пробовать такой садизм, ну его в пень!» «Если повезет, то просто умру», – тяжело вздохнув, ответил Ким. «А если нет, то пару недель буду корчиться от боли». «Ого, и очнешься на базе с больным сознанием», – с горькой иронией добавил я. «Ты забыл?» – улыбнулся Ким. «Если мы тут умрем, то наши воспоминания не сохранятся. Так что рискую я только сегодняшним сознанием». «А-а-а, ну тогда, ну, конечно, да», – протянул я, задумавшись. «Вот только это, как по мне, извращенный метод самоубийства». «Ладно, мне пора уже отключаться», – сменил резко тему Ким. «На связь выйду неделю через 2, а может и месяц. Добираться туда тот еще геморрой». «Хорошо, удачи», – успел я произнести до того, как Ким, махнув рукой, отключился. Однако нагрузил он меня информацией по самое не могу. Между тем, в реальности Розалия, смешно хмуря лобик, пыталась применить новую технику контроля разума на мне любимом. Получалось у нее пока что не очень. Рядом за процессом внимательно наблюдали Маркиз и Аймар. Кажется, ничего интересного произойти не успело. Хотя что тут может быть интересного? Лучше продолжу поиски с помощью дрона новых библиотек. Жаль, магическая академия находилась в другом городе, а так было бы супер. На одном из дронов я уже давно убрал все вооружение, снарядив его для исследований. Результатов пока было немного, но рано или поздно я смогу проникнуть в библиотеки местных архимагов. Защита там, конечно, серьезная, однако взломать, по заверению Зака, все же можно.